Поэтому камень впоследствии увеличился до таких размеров, что даже пьяный при свете лампы мог бы прочесть эти иероглифы. Я поясняю все это для того, чтобы у читателя не возникло недоумения насчет того, какой же величины должен был быть рот у младенца, находившегося в чреве матери, если он оказался способным вместить такую большую вещь. Осмотрев яшму со всех сторон, Бао-Чай вновь повернула ее лицевой стороной кверху и вслух прочла. «Ни в чем нет ошибки, ничто не забыто, святых долголетия, успехов, избыток». На оборотной стороне камня была надпись, рассказывавшая о его свойствах. Во-первых, изгонит нечистую силу. Второе, излечит болезни, обиды. А в-третьих, предскажет судьбы перемены. Прочитав дважды, Бао-Чай повернулась к Ин-Эр и сказала: «Что ты стоишь здесь и глаза таращишь? Наливай нам чай». «Когда я услышала то, что вы прочли, мне показалось, что эти слова под пару тем двум фразам, которые выгравированы на вашем ожерелье, барышня», — хихикая ответила Ин-Эр. «Так на твоем ожерелье тоже есть надпись, сестра», — удивился Бао-Юй. «Я бы хотел посмотреть». «Не слушай, что она болтает», — проговорила Бао-Чай. «Нет там никакой надписи». «Дорогая сестра, зачем же тогда ты разглядывала мою яшму?» — не отступал Бао-Юй. Бао-Чай была не в силах от него отвязаться и, наконец, призналась. «На моем ожерелье один человек выгравировал мне пожелание счастья, поэтому я его и ношу. Иначе какой бы был интерес таскать на себе такую тяжесть?» С этими словами она расстегнула халат и сняла с шеи блестевшее золотом и сверкавшее жемчугами ожерелье. Бао-Юй повертел замок. На нем с каждой стороны было выгравировано по 4 иероглифа, которые вместе составляли 2 фразы, содержавшие в себе предсказание счастья и начертанные в соответствии со всеми правилами. «Не будет разлуки, не будет забвения, цветущие годы и родопродления». Бао-Юй дважды прочел иероглифы на ожерелье Бао-Чай, потом дважды надпись на своей яшме и, обратившись к Бао-Чай, сказал: «Твои 8 иероглифов, сестра, все-таки составляют парную надпись с моими. Это пожелание буддийского монаха», — не вытерпев, вмешалась Ин-Эр. «Он сказал, что пожелание непременно надо выгравировать на золотом предмете». Не дожидаясь, пока Ин-Эр окончит фразу, Бао-Чай вдруг рассердилась, почему служанка до сих пор не отправилась за чаем, и затем снова повернулась к Бао-Юю и спросила, откуда он пришел. Бао-Юй и Бао-Чай сидели рядом плечом к плечу, и юноша вдруг почувствовал волну какого-то необыкновенного аромата, приятно щекотавшего ноздри. Не понимая, что это за запах, он спросил: «Сестра, какими благовониями ты надушилась? Я никогда не слышал подобного запаха». «Терпеть не могу никаких благовоний», — ответила Бао-Чай. «Да и одета я в хорошее платье. Зачем его обливать духами?» «В таком случае, чем же это пахнет?» — не унимался Бао-Юй. «Ах, да!» — немного подумав, воскликнула Бао-Чай. «Это запах от пилюли холодного аромата, которую я приняла сегодня утром». «Что это за пилюли холодного аромата?» — с улыбкой спросил Бао-Юй. «Какой прекрасный запах! Дорогая сестра, дай мне попробовать одну пилюльку». «Опять говоришь ерунду», — засмеялась Бао-Чай. «Разве лекарство принимает без надобности?» В этот момент из-за двери послышался голос служанки. пришла барышня Линь Дай Юй.